Глава 16. Каждая частичка души твоей, каждая капля крови твоей усилит тварей адских, но хуже этого, поможет им подчинить человечество все до остатка. Поэтому прими смерть в бою, но не сдавайся в плен врагу человеческому. Книга печали. Стих 3. Обнаружено маскировочное поле малой мощности. Едва получив необходимую информацию, ожила БСО. Непосредственный контакт с неизвестной маскировкой дал системе достаточно данных, а я остро почувствовал границы своих возможностей. Защиты на этом объекте не было. Значит, маскировка была гражданской. И даже так я не смог ее увидеть издалека. И это нашу разработку, человеческую. Хотя в прошлом даже поля чужих мог видеть за несколько сотен метров. Жилой модуль «Простор». Класс защиты 11. Комплектация. Семейный. Состояние пригоден к использованию. Статус полностью исправен. За спиной нервно перешептывались члены отряда. Для них происходящее было настоящим чудом. На самом деле простор входил в стандартное снаряжение обычных туристов. Легкая палатка, которая могла обеспечить определенную приватность для рядовых жителей Конфедерации. Но это было в другой жизни. Я прошел через поле полностью. Возмущение сразу исчезло. Маскировка восстановила целостность, и для остальных я просто исчез. До входа в шатер от границы барьера было не более сотни метров. Белоснежное полотно Диатриса порадовало своей однородностью. Материал был в отличном состоянии. Скорее всего, бес неплохо разбирался в людях. Для местных провизия и оружие было самой ценной добычей. Никто не полезет в странную аномалию даже из интереса, если рядом стоит десяток палаток, заваленных зерном и мясом. Да и вряд ли на этой территории найдутся люди, способные позариться на имущество рейдеров. Бандиты развешивали на деревьях людей за гораздо меньшие поступки. Но меня это не интересовало. «Я скоро вернусь», — громко произнес я. И парни немного успокоились. «Ждите». Взламывать систему управления простором не было никакого смысла. Она была примитивной и узконаправленной. Даже личной привязки не было. Управлять палаткой мог вообще любой человек, кто хоть немного разбирается в ее строении. Я разбирался. Внутри лежал на полу пушистый ковер, удивительная роскошь для этого мира. Я немного переоценил потенциал главаря рейдеров. Почему-то думал, что бес гораздо ближе по уровню к людям прошлого. Но это оказалось не так. Кроме неплохого личного щита и качественной палатки, у этого человека ничего не оказалось. Простая кровать, такой же стол с единственным креслом и пустая стойка для личного оружия. У кровати стоял массивный сундук. «Поиск активатора», — негромко произнес я. «Анализ угроз». Пару секунд просто стоял посреди палатки и осматривал обстановку. Ковыряться в чужих вещах не хотелось. Можно было предоставить сканирование системе. «Угроза не обнаружена. Обнаружен источник питания БЭП-812-3. Состояние пригоден к использованию. Статус полностью исправен. Заряд 20 из 20. Обнаружен активатор жилого модуля «Простор». Состояние пригоден к использованию. Статус полностью исправен». Оба предмета система предусмотрительно подсветила маркерами. Активатор лежал в изголовье кровати, а БЭП — в сундуке. Я подошел ближе и ковырнул мечом крышку хранилища. Замок на ней был, но возиться с ним было лень, а БЭП забрать хотелось. Базовые единицы питания подходили к любому оборудованию людей. Скорее всего, хозяин палатки держал про запас эту вещицу для зарядки своего щита. Капля действительно расходовала энергию, и двадцатки рейс энергии хватало на два полноценных цикла. Другое дело, что в режиме боя ресурс щита высаживался очень быстро. Маленьким он был. Я забрал простенький пульт управления простором. На нем было всего три символа. Один отвечал за активацию-деактивацию щита, второй — за изменение формы, третий — за свертывание и развертывание палатки. Я направился к выходу и по пути отключил поле маскировки. Снаружи увидел пятерку бледных бойцов. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Белый шатер», — ответил Дитрос. «Это плохой знак, Ахилл». «Мы получили в свое распоряжение имущество врага», — невозмутимо ответил я. «Для меня имеет значение только этот знак». «Нам лучше оставить его здесь, Ахилл», — добавил Берц. «Рейдеры всегда приходят за этими штуками. Кто-то говорил, что их волку подарил сам наместник». «Значит, их уже теряли?» — тут же уточнил я. «Не знаю. — покачал головой Берц и посмотрел на Дитроса в поисках поддержки. «Я не знаю», — неохотно произнес командир лесовиков. «Но штука явно ценная. Если бес выбрался из леса, то он вернется за ней». «А вот это интересная мысль», — кивнул я. «Времени у нас было достаточно, и можно было никуда не спешить. Перетащите все ценное куда-нибудь в сторону. Я пока тут поколдую немного». Последняя фраза мгновенно вызвала серию подозрительных взглядов со стороны членов отряда, и я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Для меня все еще странно было видеть подобную реакцию на мои слова. Неужели они правда думают, что я это сказал всерьез? Тем не менее, бойцы подчинились. Кот отправился на поиски подходящего места, а остальные принялись грабить лагерь. Мне же предстояло поработать с палаткой. Как и подавляющее число приборов времен войны, простор имел двойное назначение. Дополнительные функции были зашиты достаточно глубоко и использовались крайне редко. По крайней мере, я не пользовался ими никогда. Просто не было необходимости. «Анализ базы данных», — нажав символ сбора палатки, произнес я. «Протокол 893/11». «Запускаю анализ базы данных гражданского оборудования. Протокол 893/11 активирован». Простор сложился в аккуратную сумку. Все богатства прошлого хозяина палатки остались радливо стоять на открытом воздухе. Ждать пришлось меньше минуты. «Анализ базы данных гражданского оборудования завершен». Перед глазами повисла длинная цепочка знаков, и мои пальцы забегали по символам на пульте. Потребовалось почти 30 нажатий для активации панели доступа. В конце прибор слегка моргнул зеленым огоньком, и над ним появилась панель экстренного доступа. Вариантов военной модификации было несколько, но все они имели один общий недостаток. Диатрис был отличным материалом, прочным, хорошо проводящим рейз-энергию и стойким к загрязнению. Но это пока он был целым. Стоило отделить от него часть, как она превращалась в бесполезный кусок полотна. Источник питания работал с диатрисом только при прямом контакте. Причем источник нужен был маломощный, иначе ткань выгорала в течение пары секунд. Действовать нужно было осторожно. Я через меню выбрал нужный вариант и разделил простор на 6 равных частей. Сумка передо мной превратилась в нужное количество свертков. 5 сразу исчезли из поля доступа, а последний был готов к использованию. Еще несколько минут мне потребовалось для модификации одной из частей за счет БЭПа. Подключение прошло без проблем, но это была самая простая часть. Дальше пришлось выдергивать по одному бойцу и подключать измененные части палатки к каждому из них напрямую. Парни терпеливо выполняли все мои требования, пока каждый не обзавелся своим свертком. «Анар!» — позвал я парня, который все это время с грустью поглядывал на своих товарищей. «Держи!» «Что это?» — осторожно принимая сверток, поинтересовался воин. «Маскировка!» — пояснил я и позвал остальных. Продолжил, когда все уже собрались. «В этих свертках находятся маскировочные накидки. С текущим запасом энергии их ресурса хватит на 5 часов. При движении обходите крупные препятствия и высокую траву, иначе будете искрить, и ресурс маскировки закончится быстрее». Для демонстрации развернул свою накидку с базовым источником питания простора. Мой экземпляр был рассчитан на целые сутки, но наверняка сгорит раньше. Парни порадовали меня здравым подходом. После нескольких удивленных вздохов каждый включил свою маскировку, и бойцы растворились в воздухе. Для меня тоже, что немного расстраивало. «Если начнете стрелять, то обнаружите себя вспышками», — добавил я, когда все члены отряда отключили накидки. «Поле закрывает около полуметра пространства. Предпочтителен ближний бой. Если есть такая возможность, то затащите цель в свое поле и перережьте глотку. Звуки будут немного приглушены, но полностью не исчезнут. Вопросы?» «Нет», — за всех ответил Дитрос. «Тогда выдвигаемся», — произнес я. «Дитрос, веди к лагерю волка». Воин молча кивнул и пошел в сторону небольшого просвета в зарослях вокруг стоянки бандитов. Стрелки на висельниках указывали именно в этом направлении. Правда, далеко уйти мы не успели. Метров через 100 впереди мелькнули силуэты людей. Я тут же остановился и активировал маскировку. Спутники разошлись в стороны и последовали моему примеру. «Ждем», — четко произнес я. Ответа не последовало, но я был уверен, что меня услышали. «Распределите цели. Атака по моей команде. Я сниму маскировку». Вскоре послышались шаги и голоса людей. Одного человека, если точнее. И этот голос был мне знаком. «Быстрее!» — рыкнул за поворотом бес. «Если что-то случится с Данью, то головы полетят у всех!» «У тебя башка точно полетит», — внезапно ответил командиру рейдеров кто-то из бандитов. «Мы тут не при делах, бес. Я так волку и скажу». Из-за поворота тропы появилась группа людей. 5 человек. Впереди размашисто шагал красноволосый мужчина в ободранной одежде. Красное лицо и так выглядело странно, а после услышанного налилось кровью и стало багровым. «Что ты сказал?» Резко остановившись и медленно оборачиваясь, вкрадчиво спросил красноволосый. «Что слышал?» — дерзко ответил шагавший вторым рейдер. Брони на нем не было, но мощное телосложение и пара кривых мечей на поясе говорили о высоком статусе в банде. «Это вообще не наше дело. Твой косяк тебе и отвечать. Еще и за срыв поста прилетит. Я молчать не буду. И нечего на меня зыркать. Обосрался, признай». «Дерзкий», — хищно улыбнулся бес. «Никак на мое место захотел, рубец. Старше метишь?» «Не твое дело», — жестко ответил рубец. «Я тебе долг отдал. В лагерь не сообщил и даже пошел говно за тобой подтереть. Но впрягаться за тебя не буду. И парней своих под это подписывать не стану». «Долг ты отдашь, когда мы до стоянки дойдем», — холодно произнес красноволосый. Он быстро взял себя в руки, но слова рубца ему очень не понравились. «Если там все на своих местах, то можешь проваливать на все 4 стороны». «А дальше что?» — насмешливо спросил бандит. «Ты же один. Как ты вообще умудрился всех пацанов своих положить, а? Карающая рука главного. Неуязвимый бес. Лучший сборщик волка. Кто тебя так опустил, что ты ко мне за помощью прибежал?» Отряд двинулся дальше, и я увидел на лице беса выражение глубочайшей ненависти. Потеря подчиненных оказалась для него только началом унижений. Оставлять такого противника в живых было опасно. «Скоро узнаешь», — процедил он. «Я пронесу волку в дар голову сильнейшего его врага. Если хочешь получить звание старшего, то тебе стоит держаться рядом. Волк уже давно посматривает в сторону леса. И сейчас у него появится очень серьезный повод отправить туда карателей». «И поведешь их явно не ты», — рассмеялся рубец. «Посмотрим», — упрямо ответил бес. Бандиты прошли мимо. Я увидел слабые искры маскировочных полей своих подчиненных. Они шли параллельным курсом и готовы были действовать. Нужно было только дождаться, пока противник остановится. Идти пришлось до самого лагеря. Только там колонна разошлась в стороны, обходя остолбеневшего беса. «Ну ты даешь, краснокожий!» — отвратительно заржал рубец. «Неужели дом прошлепал?» «Не может быть!» — растерянно произнес красноволосый. «Это дело рук того ублюдка». «Какого ублюдка?» — с интересом спросил рубец. «Который тебя в лесу нагнул? Так он был один?» «Ты даже не представляешь, что это за тварь!» — резко ответил бес. «Долбанный призрак!» «У-у-у-у!» — скривился рейдер. «Главный палач испугался призрака? И где же он теперь? Ау-у-у! Призрак, ты где?» В этот момент я отключил маскировку и нанес удар. Двуручник пробил грудь красноволосого, и тот молча упал на землю. «Ловко!» — широко улыбнулся рубец. Смерть беса его откровенно порадовала. «Твоя голова станет моим призом! Берите его, парни!» На приказ вожака никто не отреагировал. Рубец озадаченно обернулся к своим людям и увидел вываливающиеся из пустоты тела с перерезанными глотками. «Какого?» произнес рубец и начал заваливаться в сторону. Дитрос нанес удар последним. Рейдер упал на землю, пару раз дернулся и затих. Члены моего отряда отключили маскировку и смотрели на меня в ожидании приказа. «Найдите плотный кожаный мешок», — опускаясь на колено рядом с телом беса, приказал я. Красноволосый имел очень много титулов в банде. Это можно было использовать. Я быстро обыскал труп и недовольно покачал головой, обнаружив на груди покойника выжженное пятно. Бес сжег каплю полностью, чтобы выбраться из леса. Неприятно. Придется обходиться тем, что есть. К счастью, главарь бандитов мог послужить моим целям даже в таком состоянии. К лагерю волка шли без остановок. Постепенно тропа становилась шире, пока не превратилась в настоящую дорогу. Пост рубца и его людей был заметен издалека. Небольшой дом, пустая наблюдательная вышка, бревно поперек дороги. Возле него во что-то играли двое рейдеров. На обязанности дозорных им было глубоко плевать. «Обходим», — коротко приказал я. БСО не обнаружило на посту ничего интересного. Тратить на него время я не стал. Если кто-то придет из лагеря и увидит нарушение, то все вопросы будут к Рубцу и Бесу. Если при этом найдут трупы, то вопросы будут уже к нам. Если информация Дитроса была верной, то до базы Волка оставалось около километра. Мы шли прямо по дороге. Это был единственный вариант, при котором маскировка не фанила искрами. Вскоре впереди показались стены лагеря. Я ожидал увидеть остатки какого-то укрепления с прошлых времен, но это оказалась самая настоящая крепость из дикого камня. Только расположена она была крайне бездарно. Укрепление стояло прямо посреди поля. Ни реки, ни возвышенности. Даже лес возле стен не был вычищен. Правда, по сравнению с обычными деревнями, база Волка смотрелась очень внушительно. «Что дальше, Ахилл?» — спросил Дитрос. «Полезем через стены или будем штурмовать ворота?» Интересно, что воин даже не сомневался в том, что мы пойдем на штурм. То, что нас было всего шестеро против сотни бандитов, его не смущало. «Кот, на тебя разведка!» — начал раздавать указания я. «Нужно определить порядок патрулей и график их движения. Анар, часовые на башнях. Где, сколько, чем вооружены? Берс, Дитрос, ждете здесь. Жора, если сможешь, проверь напряжение полей рядом с лагерем. Если появится ощущение, как при открытии тропы, отметь место. Начали!» Я отвел себе час на разведку территории. Пришлось подойти к самым стенам, чтобы БСО могла проанализировать ситуацию. Мне нужно было хотя бы примерное понимание возможностей противника. Ситуация оказалась довольно интересной. БСО видела только внешнюю часть лагеря. Стены, здания и людей на улицах. Укрепление оказалось не таким примитивным, как выглядело с первого взгляда. Рядом с лучниками на башнях находились скрытые маскировочными полями участки. Что там стоит, осталось загадкой. Все здания были укрыты тем же полем. Расход энергии при этом должен быть огромным, но фон оставался ровным. А самое главное, ворота за все время наблюдения так ни разу и не открылись. Я вернулся к точке сбора отряда и выслушал доклады группы. Следы патрулей найти не удалось. Возмущений или других аномалий в окрестностях нет. Лучники дежурят только на двух башнях рядом с воротами. Вся остальная стена пустая. Либо это была невероятная небрежность главаря местных рейдеров, либо он рассчитывал на что-то недоступное остальным. Странное поведение БСО настораживало. Я не мог просто отдать приказ перелезть через стену на противоположной стороне лагеря. Хотя этот вариант напрашивался сам собой. В итоге решил действовать иначе. «Вопросы?» Когда распределил задачи и проверил снаряжение, произнес я. «Рискованно, Ахилл», — высказался Дитрос. «Если не сработает, то это путь в один конец. А так вопросов нет». «Тогда за работу», — ответил я. Потом снял маскировку и первым вышел из тени деревьев.